Глава 4. Кошкина свобода. Фидда. Говорят, кошки от природы свободные создания. Брешут. Точно говорю, нагло брешут. Почеши кошку за ушком, приласкай, дай ей миску молока и оставь открытым окно. После такого она еще не раз вернется. И так ли будет важно, как она воспримет эти цепи? Не думаю. Ведь в любом случае подобная привязанность уже основа несвободы. Кошки гуляют где хотят, это правда. Но еще они и возвращаются куда-то, а значит, у них есть дом. А дом – это та же клетка, но только вместо решетки стены, да собственные иллюзии. В общем, так или иначе, но любую кошку можно купить обещанием тепла и ласки. И я попалась на этот крючок. Всей своей глупой кошачьей сутью попалась. Самое обидное, что ничего ведь особенного не предложил. Просто чуть поманил. А я уже и рада бежать к нему. К сильным, ласковым рукам и ощущению счастья. Даже оковы магии танца не побоялась разорвать. Ты какой к предкам танец, когда тебе так улыбаются? Поистине нет зверя глупее кошки. Только они дважды способны попасться на одну и ту же уловку. Уверенные в собственной независимости и свободе, они часто идут туда, где уже однажды им прищемили хвост. Глупо, конечно, но иногда и свобода становится синонимом глупости. Особенно, когда сам себе стремишься доказать, что можешь многое. Вот и я такая же. Стоило Марикаю чуть поманить, сразу же распушила хвост и бросилась к нему, забыв обо всем. Разве не глупая кошка? Ну какой разумный зверь вернется туда, откуда один раз уже погнали поганой метлой? Ведь раз ушел, значит, не нужна? Так зачем же было начинать по новой? Тяжело вздохнув, я все-таки перевернулась на другой бок и открыла глаза. С некоторых пор я научилась бояться утра. Вот и сегодня, прежде чем окончательно проснуться, я прислушалась к окружающему пространству. Спит или вновь покинул глупую, доверчивую кошку? Не обнаружив Маша на месте, я чуть встрепенулась. Сердце болезненно зачастило в груди. Даже зная, что в этой стране он далеко не убежит, все равно страх упрямо скручивал внутренности в тугой узел. Насколько еще хватит его интереса? Сколько еще я смогу украсть себе счастье? В пустынниц не влюбляются. Это первое, чему учат маленьких женщин, только-только ступивших на тропу луны. Ими восхищаются, их желают, но любят других. Мы вырастаем с этой мыслью, мы учимся с этим жить, но все равно рано или поздно обжигаемся. Видимо, настало и мое время взрослеть и учиться жить в этом мире. Я уже почти оделась, когда входная дверь распахнулась, и на пороге появился Марикай. Вернулся. И я даже не поняла, что все это время подсознательно его ждала. Вот уж действительно глупая кошка. О своей свободе пекусь, а другому ее дать не готова. «Уже проснулась? Я думал, что успею вернуться до твоего пробуждения». Маш улыбнулся. Иногда мне казалось, что так улыбался он исключительно мне. Правда, самомнение кошек – это отдельная история, так что казаться мне могло все что угодно, но врожденная осторожность не позволяла до конца поверить в эти сладкие иллюзии. «Да вот так получилось?» – чуть смущенно улыбнулась я. Не признаваться же, что проснулась от собственного страха. Полагаю, я первая в мире кошка, которая боится обрести полную свободу. Вот и хорошо. Думаю, так даже лучше. Я давно хотел с тобой поговорить, но как-то случая подходящего не было. То у тебя дела, то у меня, то мы, несколько заняты. Сердце заколотило с новой силой. Оказывается, никуда не делся мучивший меня с утра страх. Просто затаился до поры до времени. О чем мог говорить с такой серьезностью на лице мужчина? только о вещах достаточно серьезных и неприятных. А значит, устал он от глупой кошки, а без объяснений прогнать не может. То ли слишком благороден, то ли опасается некрасивых скандалов. Все ясно и понятно. Как-никак в одном городе встречи неизбежны, а потому лучше сразу все расставить по местам, да подальше от чужих глаз. Я слушаю. С трудом выдавив из себя улыбку, я замерла там, где стояла. Даже дышать приходилось через силу. Вот к чему приводят привязанности неразумных кошек. Их-то никто воспринимать всерьез и не собирается, а они, бедные, тоской сходят. Правда, гордость их кошачья заставляет все делать молча. И плакать, и страдать. Морякай под моим взглядом тяжело вздохнул и как-то растерянно запустил ладонь в волосы. Я снова невольно залюбовалась ими. На свету они вспыхивали насыщенно фиолетовым цветом, в то время как в тени казались практически черными. Все-таки зардами действительно можно увлечься. Они не похожи на остальных. Сильные, ответственные, непоколебимые, верные. Пустынницы умеют ценить то, чего лишены. Ведь нет у нас ни силы, ни власти. Мы похожи на сорванные осенним ветром листья. Куда он дует, туда и летим. Наверное, поэтому так и тянет нас к тем мужчинам, которые никогда не смогут нас понять. Так уж повелось, что заставить других считаться с нами мы можем, а вот по-настоящему привязать к себе понравившегося мужчину не выходит. Зато всегда можно оставить себе кусочек его, который возродится в следующем поколении существ с бушующей пустынничьей кровью. Жаль, что раньше не дошла до такого решения. Сейчас, может быть, уже поздно. Фидда, котенок, наверное, тебе сложно будет это принять, но... Видишь ли, весна – это особый период для зардов. Ты же знаешь, темные народы весьма традиционны, хоть и пытаются скрыть это за прогрессивными веяниями. Никогда не любила, когда сильные мужчины начинали юлить и мямлить. Как бы сложна и болезненна не была истина, а лучше говорить без обиняков. Это честнее по отношению к себе и к собеседнику. Морякай слишком стремился оправдать свое решение, при этом и словом не обмолвившись о том, что же его беспокоит. Да, разумеется, я девушка умная, я пойму, но все равно раздражает. Надоела кошка, так и скажи. И нечего пытаться найти этому объяснение в давних традициях и правилах. Уж связи с пустынницами они точно не регулируют. Если, конечно, это не уложение о том, как привлечь удачу. Маш, давай прямо и на чистоту. Не беспокойся, мои чувства ты не заденешь, так что и не пытайся их щадить. А вот это было почти жестоко, котенок. И знай я тебя, похоже... Подумал бы о тебе не очень хорошо. Но я уже достаточно пообщался с нашей королевой, чтобы понять, что есть весьма непростые женщины. К сожалению, меня угораздило связаться именно с одной из них. Медленно произнес Морякай, словно пытаясь своими словами выбить почву у меня из-под ног. Женщинам, привыкшим к свободе, всегда сложно рядом с сильными мужчинами. Настолько сложно, что легче уйти и провести жизнь в одиночестве, чем учиться делить ее пополам. Что-то не устраивает? Так ищи себе деву бессловесную и покорную. Уж прости, но мне такой точно не стать. Даже не собираюсь пытаться. Чуть резче, чем следовало, откликнулась я. Когда кошки наступают на хвост, она шипит и царапается. Даже если до этого ластилась и мурлыкала от неги. Даже не собирался пытаться. Менять женщину тяжкий труд. Я для этого слишком ленив. Чуть заметно улыбнулся мой зард. Вот и думай, что тебе пытаются сказать. Еще немного, и я окончательно запутаюсь. Ради чего вообще надо было начинать этот разговор? Еще и с утра пораньше. Маш, кончай юлить и говори, что собирался. Не раздражай кошку, особенно когда та леди пустыни. Мрачно напомнила я, что в моей власти как одарить кого-то удачей, так и забрать ее. Не зря наша покровительница, богиня возмездия, всем по делам их. И неважно, как в итоге откликнется мир, горем и болью или счастьем да удачей. Все отмерено и взвешено, а пустынницы лишь проводники воли своей богини, но и они не беззащитны, и ссориться с нами – последнее дело. Удача, она ведь разной бывает. Ладно, леди, будь по-твоему. Раз уж не любишь долгих объяснений, то я пойду коротким путем, хоть он и закончится для меня с довольно большой вероятностью печально. Морякай уверенно пересек комнату и, скинув ботинки, забрался с ногами на разворошенную кровать. Этакий домашний вариант. Можно даже закрыть глаза на то, что он наполовину ящерица. Или все же дракон? Старые сказки о крылатых повелителях стихий мне рассказывала мама, когда я была совсем крохой. Были там истории красивые и величественные, были печальные и горькие. Она же как-то и обмолвилась, что под влиянием обстоятельств драконы сбросили свои крылья и ушли в горы. Сколько же старых тайн и загадок хранит наш бедный мир? И дано ли нам хоть когда-нибудь их разгадать? Вряд ли. Но так хотелось бы. Красивым легендам так и хочется прикоснуться. Наверное, поэтому пустынным кошкам так свойственно любопытство. Слишком о многом нам рассказывают старшие у вечернего костра, чтобы можно было жить спокойно и просто. Итак, чтобы не вдаваться в ненужные тебе подробности о традициях своего народа, хотя тебе неплохо было бы о них послушать. Ладно, потом еще как-нибудь вернемся к этой теме. Так вот, котенок, так уж повелось, что драконы привыкли связывать себя брачными узами по весне. Когда-то давно, возможно, это было обусловлено одной лишь биологией. Но сейчас причины предков, которые положили начало этой традиции, уже мало кого интересуют. Но факт остается фактом. Весна у нас – пора свадеб. И раз ты все равно давно и, судя по всему, надолго прописалась у меня под одеялом, то хотелось бы обзавестись кое-какими гарантиями. Так что выбирай, котенок. Либо ты моя до самого конца, либо уходи. Своим мы делиться не приучены, но и чужого нам не надо. Словно обухом по голове. Первым побуждением было бежать куда угодно и поскорее. Он же не может говорить этого всерьез. Да и какая кошка пойдет на подобную глупость? Мы свободны. Не сажайте нас на поводок, и мы вернемся. Вот только вслед за инстинктами пробудился и разум. Оборотни, конечно, куда в большей мере животные, чем те же маги-аниморфы. Но это не значит, что вся наша жизнь подчинена лишь звериному началу. Несмотря ни на что, мы остаемся людьми. И, как любому человеку, рано или поздно нам хочется найти свое место. Остаться здесь? Навсегда? Не видеть больше рассветов над песчаными барханами? Не танцевать в кругу сестер в конце беспутной весны? Не чувствовать свободной дороги под лапами? А не слишком ли много я потеряю? И понимание глубоко внутри, настолько глубоко, что даже кошачьи инстинкты съеживаются и притупляются. Вернувшись в пустыню, я потеряю намного больше. Все-таки из меня получилась слишком глупая кошка. Отбросив все сомнения, я радостно улыбнулась и, скинув руки, крутанулась. Повязанные на запястьях яркие ленты раскрасили мир во множество цветов. Я сама себе свобода. Ладно, Маш, уговорил. Но учти, от скуки кошки становятся агрессивными и злыми. И вообще, сам виноват во всем. Нагло улыбнувшись, я прыгнула в кровать, разумеется, прямо на него. Все-таки я очень глупая кошка. Но лишь по-настоящему глупые кошки находят в себе силы стать счастливыми. Наверное, это и есть их свобода. Свобода жить и выбирать.